Глава 14. Солдан. Лив шагнул назад и выхватил из ножен меч. Он увидел, что страшилище хочет сожрать первым делом оказавшихся ближе к нему Барду и Мануса. Они упали в грязь и отчаянно пытались отползти, но Солдан уже навис над ними, клацая своими ужасными челюстями, как гигантским капканом. Не помня себя, Лив с криком бросился на Солдана и вонзил меч в жирную, утыканную шипами шею. Солдан резко повернулся к Лифу. Меч остался торчать в его скользкой шкуре. Оружие причинило ему не больше вреда, чем какая-нибудь колючка. Но он не привык, чтобы ему оказывали сопротивление. Теперь Солдан был не только голоден, но и разъярен. Широко, разинув пасть, он бросился на Лифа. Тот отскочил в сторону и неуклюже споткнулся о сумки, которые друзья свалили в кучу на берегу. Он беспомощно лежал на спине и будто сквозь сон слышал, как Жасмин и Барда кричали ему: «Вставай! Беги!» Но бежать уже было поздно. У него не было никакого оружия. Ему нечем защититься от этих жутких челюстей и острых зубов. Хотя... Лив быстро схватил две сумки за ремни и со всей силы запустил их прямо в открытую пасть, в самую глотку. Солдан отшатнулся, замотал огромной головой и разразился рычащим кашлем. Он хлестал хвостом по воде, взбивая грязную пену. Меч выпал из его шкуры и, перевернувшись в воздухе, приземлился прямо около Лифа. Мальчик схватил его, вскочил и побежал со всех ног, крича друзьям, чтобы те следовали за ним. Он знал, что у них есть не больше нескольких секунд, чтобы спастись. Очень скоро Солдан проглотит или выплюнет сумки. Только добежав до скалы, Лиф обернулся. Барда, поддерживая Мануса, карабкался за ним. Жасмин, Филли и Крит торопились следом, а Солдан снова скрылся в озере слез. Он погрузился обратно в мрачные, заросшие тиной глубины. Наступила темнота. Друзья оставались на скале, не желая уходить от озера, куда добрались с таким трудом, но в то же время смертельно боясь черной, густой воды. Сумки, которые Лив бросил в голодную глотку чудовища, оказалось, принадлежали Жасмин и Барде. Четверо путников закутались в оставшиеся два одеяла и поужинали размокшими припасами, которые отдавали тиной и червяками. Чавканье и хлюпанье грязи, мерное капанье воды сводили их с ума. Взошла полная луна и осветило озеро призрачным сиянием. Друзья пытались беседовать, что-то планировать, решать, что же делать дальше. Если камень лежит где-то на дне озера, под толщей темной воды, то как его оттуда достать? Можно вернуться в Раладин, взять строительные инструменты и попытаться осушить озеро. Однако на это уйдет несколько месяцев, и вряд ли кто-нибудь из них доживет до завершения работы. Солдан. Мерзкие твари, живущие в грязи, и сама Теган позаботится об этом. Друзья могли разделиться. Двое выманили бы Солдана на берег, а двое других в это время на противоположной стороне ныряли бы за камнем. Однако в глубине сердца каждый знал, этот план обречен на провал. Солдан, почувствуя движение в воде, развернется и сожрет ныряльщиков. Через несколько часов разговор постепенно заглох. Все молчали. Не было никакой надежды. Удручающая тоска озера слез заползала в сердца. Вспомнив, что топаз сильнее всего действует во время полнолуния, Лив положил руку на пояс. В голове немного прояснилось, и их положение уже не казалось ему таким безнадежным. Однако у него не появилось никакой блестящей идеи, только одна четкая мысль — любой ценой. Надо победить эту леденящую тоску. Нужно верить, что все получится. Но как вернуть в сердца надежду? Как выбраться из пучины отчаяния? Лив повернулся к Раладу, который сидел, низко склонив голову и обхватив колени руками. «Манус, сыграй нам», — попросил Лив. «Напомни нам о том, что на земле еще есть красота и радость». Манус удивленно посмотрел на него, но потом, покопавшись в своей сумке, достал дудочку. Немного поколебавшись, он приложил ее к губам и заиграл. Мертвый воздух наполнился музыкой. Флейта пела о кристально чистой воде, журчащей в тенистой прохладе, о птицах в зеленой листве, о резвящихся детях и о смеющихся друзьях, о цветах, распакивающих свои лепестки навстречу лучам солнца. Лив чувствовал, что с его плеч свалился тяжелый груз. Он видел, как в глазах Жасмин, Барда и даже Мануса засветилась надежда. Они вспомнили, за что сражаются. Мальчик закрыл глаза, чтобы лучше чувствовать музыку. Поэтому он не видел пузырьков воздуха, поднимающихся к поверхности озера. Что-то тихо плыло под водой, приближаясь к берегу, где сидели друзья. Вдруг музыка оборвалась. Лив открыл глаза и удивленно посмотрел на Мануса. Тот словно окаменел, все еще держа у губ флейту. Широко раскрыв глаза, он смотрел прямо перед собой. Лив медленно повернулся, чтобы увидеть. Это был Солден. С его темной, покрытой жуткими наростами кожи, стекали грязная вода и слизь. Он выполз на берег, оставив на грязи глубокий след. Солден был огромен, гораздо больше, чем они думали. Если бы он вдруг бросился на друзей, то без труда дотянулся бы до них даже на скале. Чудовище могло прикончить их одним движением мощных челюстей. Однако Солден не нападал. Он смотрел на них, как будто чего-то ждал. «Отходите!» — послышался прерывистый шепот Барды. «Отходите медленно, не двигайтесь!» Глухое низкое рычание словно пригвоздило их к месту. Испуганные и пораженные друзья не поверили своим ушам. «Неужели чудовище умеет говорить?» Солден обратил горящие глаза к дрожащему Манусу. «Играй!» — приказал он. Манус через силу заставил непослушные пальцы двигаться и задул в свою флейту. Музыка, поначалу слабая и неуверенная, набирала силу и звучала все громче. Солден закрыл глаза. Он не шевелился. Чудовище стояло перед ними, словно огромная уродливая статуя. Тина и слизь высыхали, оставляя на его коже грязные дорожки. Лив почувствовал, как кто-то легонько прикоснулся к его ноге. Манус толкал его носком башмака и пытался что-то сказать взглядом. «Сейчас вы можете убежать. Это ваш шанс. Перелезьте через скалу и пройдите по расщелине, пока я его отвлекаю». Лив колебался. Жасмин нетерпеливо мотнула головой и нахмурилась. «Да иди же!» — говорил ее взгляд. — У тебя пояс. Хотя бы ты должен спастись, иначе Тилуара погибла. Но было уже поздно. Солден открыл глаза и посмотрел на Лифа. — Зачем вы пришли в это запретное место? — прорычал он. Лиф облизал губы. Что ответить? — Не пытайся обмануть меня, — сказал Солден. — Если ты солжешь, я это сразу пойму и съем тебя. Музыка стихла, как будто у Мануса вдруг перехватило дыхание. «Играй!» — проревел Солден, не отрывая глаз от Лифа. Ралат повиновался. Лиф принял решение. «Мы пришли, чтобы найти один камень, который нам очень нужен», — четко произнес он. «Его бросили в это озеро более 16 лет тому назад. Я ничего не знаю о времени», — прошипело чудовище. «Но камень, о котором ты говоришь...» Мне сказали, что когда-нибудь его будут искать. У Лифа перехватило дыхание, но он заставил себя продолжить. — Ты знаешь, где он? — Камень у меня, — ответил Солден. — Только он утешает и радует меня в этом мрачном, тоскливом месте, в моем бесконечном одиночестве. Неужели вы думаете, что я отдам его, ничего не потребовав взамен? — Назови свою цену, — сказал Барда. Если это в наших силах, мы заплатим. Мы найдем для тебя все, что...» Морда чудовища сморщилась. Солден улыбнулся. «Не надо ничего искать», — спокойно произнес он. «Я отдам вам камень в обмен на одного из вас». Он повернул громадную голову и посмотрел на Мануса.